Муж вернулся из командировки. Отряхнувшись от снега, Стас вошел в дом. Троица по-прежнему сидела у самовара, только на этот раз вместо осточертевшей всем политинформации обсуждали недавно вышедший фильм «Мы из джаза». «А я вам говорю, не мог этот толстый, который саксофонистом у них был», — неистовствовал Левик, размахивая очками в воздухе, — «так быстро научиться импровизу. Это ж талант нужен. Они ему раз объяснили, два объяснили, и он понял. И начал играть. Так я и поверил. Не смешите меня». «Погоди, не тараторь», — невозмутимо проговорил подвыпивший Антон. «Импровиз, как я понимаю, это импровизация по-нашему. Разумеется», — возвратив очки себе на нос, пожал плечами знаток джаза и по совместительству фотограф. «Это полет души, если хотите. Такому научить невозможно. Он или есть, или его нет». «Левочка, это же кино», — примирительно сказала Мила, сложив лодочкой ладони и прижав их к груди. «В нем все можно, в том числе и научиться за короткое время импровизации». «Давайте лучше партийку в шахматы», — похлопал фотографа по плечу Антон, поднимаясь из-за стола. «Тем более Стас вернулся с мороза, пусть чайку попьет». «Нашли что-нибудь, ваше высочество?» — поинтересовался Левик, поднимаясь вслед за бородачом. «Ох, простите, я забыл, данные следствия не разглашаются». В гостиной царила идиллия, будто и не было двух трупов в сарае. Их как будто вычеркнули из бытия. «Найдешь тут у вас, кажется, в таком глубоком снегу», — проворчал он, скидывая пальто и возвращая фонарик хозяину. «К утру еще навалит, все улики засыплет. Если что-то и было, то...» «А что, собственно, было?» — не унимался Антон, доставая шахматную доску из шкафчика. «Мы же договорились о неразглашении», — напомнил Стас, изобразив обиду. Первый же глоток обжигающего ароматного чая так расслабил сыщика, что ему захотелось выложить перед бывшими одноклассниками все результаты расследования. Но он сдержался. Мила подвинула к нему блюдце с куском торта. «Отведайте Праги, мистер Пуаро». «Ну, Прага не Брага, с него не захмелеешь», — ответил Стас, принимая блюдце и благодаря хозяйку. Бросив взгляд на часы, которые показывали половину четвертого, он сосредоточился на торте. Антон с Левиком тем временем расставили фигуры на шахматной доске, разыграли цвет, и фотограф сделал первый ход белой пешкой. «Видал, как Каспаров с Корчным разобрался в Лондоне в полуфинале претендентов?» — поинтересовался Снегирев, прыгая конем через пешечный строй. «А мы еще помним матч в Багио, знаменитый счет 5-5, когда у всех нервы были на пределе. Ох, тогда понервничали!» Примечание. Имеется в виду матч за звание чемпиона мира по шахматам 78-го года в Багио, Филиппины, где встретились Анатолий Карпов, СССР, и Виктор Корчной, Франция. «Гарри Каспаров — восходящая звезда», — пробубнил фотограф, делая ответный ход. Примечание. Гарри Каспаров был признан иноагентом в России в 2022 году и внесен в перечень террористов и экстремистов Русфинмониторингом в 2024 году. «Думаю, он весной разберется и со Смысловым в финале. Да и Карпову в матче за звание чемпиона мира осенью не поздоровится». «Согласен, согласен. В любом случае советская шахматная школа одержит победу, кто бы ни выиграл. Это лучшая система подготовки шахматистов в мире. Никому мало не покажется». «Да», — усмехнулся Левик, срубив первую пешку противника. «Что же тогда она в 72-м году подкачала в Рейкьявике, когда Спасский продул Фишеру так крупно?» «Это единственный случай в советской истории шахмат. До этого и после этого советские шахматисты надежно удерживали мировое первенство». Наблюдая за шахматистами, Стас вспомнил, как оба, и Левик, и Антон, занимались когда-то в районном шахматном клубе. Обоим прочили шахматную карьеру, да только почему-то не сложилось. Сыщик вдруг уловил движение на втором этаже. Из комнаты Игнатенок выглянула волосатая голова Макса. Оглядевшись по сторонам, журналист заметил смотрящего на него Стаса и приложил палец к губам, дескать, не выдавай, земляк. Мила, сидевшая лицом к Стасу, видеть его никак не могла. Шахматисты тем более, они так были увлечены игрой, что не заметили бы и снежного человека, случайно зашедшего к ним на огонек. Журналист старался не поднимать лишнего шума. У Стаса едва не отвисла челюсть от удивления, когда он увидел, как Макс в одних трусах и босиком с узлом одежды под мышкой на цыпочках передвигается из комнаты Игнатенок к себе. Перед тем, как войти, Макс еще раз сделал Стасу знак, мол, будь человеком, не закладывай. Едва журналист скрылся в своей комнате, Стас перевел взгляд на Милу, потом на шахматистов и понял, что секретный вояж наверху остался никем не замеченным, Кроме него самого, разумеется. Но он не в счет. После только что увиденного сыщик, прихлебывая чай, пытался лихорадочно как-то устаканить мелькавшие в голове мысли. Ситуация напоминала анекдот. Макс, как две капли воды, напоминал любовника, которого застал врасплох муж, вернувшийся из командировки раньше запланированного срока. Только любовники обычно линяют через балкон, а не через дверь, в которую входят законные мужья. Сказать, что Стас был шокирован, значит не сказать ничего. Журналист, не так давно овдовевший, умудрился совершить короткий адюльтер, пока муж Жанны пил чай, неподражаемо. Не вписывается ни в какие рамки. Рисковал ли Макс? Не то слово. Левик мог подняться к себе в любой момент, и тогда пиши пропало. В конце концов, любой из игроков мог задрать голову, хотя Макс был, безусловно, рисковый парень. Ему вечно не доставало адреналина, он то и дело искал приключений на свою пятую точку. Кажется, был единственным из класса, кто прыгал с парашютом. Это было сразу после возвращения из армии, насколько помнил Стас. Рисковый-то рисковый, но не в направлении слабого пола. Здесь единственной дамой его сердца была первая красавица класса Леночка Чищихина, ставшая впоследствии Седых. Никаких других кандидатур близко не просматривалось. И уж тем более невзрачные пышечки Жанны Журавлевой, впоследствии ставшей Игнатенко. Ничего подобного сыщик не помнил. Ни в школе, ни после ее окончания. Конечно, подобные отношения не афишируют, тем более, когда оба участника любовного тандема не свободны. Но шило в мешке, как говорится, не утаишь. Разумеется, больше всего Стаса возмущала моральная сторона вопроса. Тело жены, как говорится, еще не остыло, а вдовец уже налево шастает. И как земля под ним не разверзлась. И Жанна тоже хороша. И ведь не испугалась такое отщебучить. При всем, как говорится, честном народе совсем стыд потеряла. Сделав еще глоток чая, он начал думать в несколько ином направлении. Может, тебе вообще показалось, сыщик? Сказались нечеловеческое нервное напряжение, потеря близкого человека, принятый алкоголь. Наложилось одно на другое. Хотя после того, как убили Лену, Стас не брал в рот ни капли спиртного. Официально приступил к расследованию, так сказать, а оно с алкоголем несовместимо. Хотя, честно признаться, чертовски хотелось. Особенно после убийства Валентины. Стас напряг память. А до убийств сколько выпито? Кажется, пару рюмок водки и бокал шампанского. Не должно, в принципе, сказаться, но кто его знает?